Коткин Андрей. Почти целитель. Часть 4. Глава 1. Сентябрь. И снова учиться. В этот раз Ивану предстоит грызть знания медицинского толка в клинике высшего целителя Федорова, а потом и аттестоваться у него самого. Несмотря на то, что он чувствовал себя уверенным и в навыках, и даже местами в знаниях, за лето успел ознакомиться с большинством теоретических материалов, что будут преподавать и спрашивать на курсах. Не вызубрил, конечно, но частично закрыл пробелы в его чисто практическом медицинском образовании. Все равно испытывал некоторый мандраж, как перед прыжком в ледяную прорубь. А ведь ему это дело еще и с курсом по юриспруденции совмещать придется. Дабы привести мысли в порядок, герой решил на этот раз не пользоваться порталом, к которому изрядно привык в последнее время, а пройтись ножками, насладиться одним из последних солнечных и по-настоящему теплых питерских деньков. Благо, от его нового дома до клиники светило мировой целительской мысли было недалеко. Перейдя итальянский мост, Иван 20 минут неспешно вышагивал по итальянской же улице, наслаждаясь архитектурой проплывающих домов и дворцов, подставляя лицо под легкий прощальный летний ветерок. Упершись в реку, двинул по набережной направо, щурясь на солнце. Переходя через фонтанку по Аничкову мосту, Иван любовался конями, что расположены на его стороне дороги, а там уже рукой подать. Невский, поворот на Литейный, и вот ты уже смотришь на фасад клиники. Колоннада на входе вздымается, наверное, на 4 человеческих роста, а над входом широко раскинул крылья величественный двуглавый орел. Поднялся по ступенькам, зашел в просторный вестибюль. «Здравствуйте, я на целительские курсы. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста». Сидевший за столом недалеко от входа мужчина вовсе не производил впечатления медика, скорее, вышибала из питейного заведения, которого по недоразумению в пристойное гражданское платье обрядили. Голова казалась особенно маленькой на бычьей шее, но говорил вполне культурно и вежливо. «Иван Лудильщиков, Иван Лудильщиков», — протянул привратник, медленно ведя пальцем по листочку со строчками имен и фамилий. «Ага, есть такой, на целительские курсы записаны. Ваши сейчас в аудитории собираются. По коридору направо, до упора. Там самые большие, распахнутые двери. Не ошибетесь». Пошел, куда послали. Двери в аудиторию действительно монументальные. В 2 человеческих роста, широкие и массивные. А аудитория за ними просто внушала трепет. Настоящий античный амфитеатр, с массивными деревянными скамьями и партами. Большие окна под самым потолком, за спинами у последнего ряда. Просторный помост и лекционная доска монструозных размеров, метров 5 в высоту, с прикрепленной к ней стремянкой на колесиках. Небольшая кучка будущих курсантов на первом ряду в столь большом помещении совершенно терялась. Иван вошел, поздоровался, присел с краешку. Время, назначенное для начала занятий, уже совсем приближалось, а их так и оставалось 6 человек, включая самого Ивана. Да уж, если это вся группа целителей, с которыми ему предстояло обучаться, то повышение уровня телесного здоровья нации ждать не приходится. Лудильщиков даже хихикнул про себя, начитался высокомудрых медицинских талмудов, уже даже мысленно, про себя, обороты из тех трудов употреблять начинает. Аккурат в назначенное время в аудиторию стремительной походкой решительно вошла высокая статная женщина, с собранными в длинный строгий хвост волосами. Очень эффектно выглядящая женщина. «Приветствую вас в клинике его превосходительства высшего целителя Федорова, курсанты», — произнесла она, шагнув за кафедру и окинула пристальным взглядом собравшихся. «Меня зовут Капитолина Дмитриевна Трубецкая. Его превосходительство господин Федоров назначил меня куратором вашей группы». Дождавшись, когда удивленные шепотки в аудитории стихнут, продолжила: «Обращаться ко мне нужно или по имени-отчеству, или госпожа куратор. Я буду самолично вести у вас часть занятия и заниматься со всей организационной работой, связанной вашим обучением. Для начала хотелось бы с вами познакомиться. Давайте, слева направо, как сидите, представьтесь, пожалуйста». Иван на секунду растерялся, именно он оказался крайним, но почти в тот же момент пришел в себя, энергично вскочил с места и представился: «Граф Иван Лудильщиков. Владею на приличном уровне средним лечением и средним диагностическим заклинанием. Имею обширный практический опыт по исцелению страждущих». Последнее, про опыт, он вернул, чтобы пример подать. Очень интересно ему стало, с кем учиться предстоит. Не имена, это и так в течение ближайшего времени выяснится, а кем с профессиональной точки зрения являются. Неожиданно от кафедры, за которой расположилась куратор, пахнуло раздражением, смешанным с неприязнью. У нас между коллегами как-то не принято по титулу обращаться, все больше по имени-отчеству. То-то она Федорова с первых же слов его превосходительством величала, но поправился, раз настаивает. Лудильщиков Иван Федорович, что-то я не помню в нашей бархатной книге такой фамилии. Уже совсем нарываясь на грубость, прокомментировала его представление госпожа куратор. Так получилось, что я наследный бо Китайской империи, а в России получил графское достоинство вследствие международного договора о взаимном признании благородных титулов между державами. И не удержался, спросил чисто из вредности. Простите, а вы тоже целительницей являетесь? А что, она усомнилась в его благородном достоинстве, он в ее профессиональных навыках. Главное, все вежливо и культурно, не придраться. Да, я дипломированный целитель. Вы, граф, и снова раздражение в эмоциях, можете сесть. Пусть и другие представятся. Из последующих выступлений Лудильщиков выяснил, что группа у них довольно разношерстная. Кроме него, три представителя благородных фамилий против двух разночинцев. Правда, титулованных, кроме самого Лудильщикова, не нашлось. Практическим опытом, по примеру Ивана, могли похвастаться всего двое. Один, представитель дворянского сословия, работал в клинике, принадлежащей его роду. Его, как и Ивана, циркуляром за подписью Федорова на учебу затребовали, а другой, простолюдин, не один год самостоятельно целительствовал в Великих Луках. Про подробности практической деятельности им уже сама Капитолина Дмитриевна вопросы задавала. Один Иван так и остался неопрошенным по этому поводу, раз она его раньше на место усадила. Потом шло вводное занятие, экскурсия по хитросплетению из помещений, коридоров, пристроек и отдельно стоящих зданий, сопровождавшаяся знакомством с местным персоналом. У больницы других медицинских учреждений свой особый запах, атмосфера стерильной напряженности, с вкраплениями травяных и едких химических ароматов. В силу сложившейся привычки, чтобы лучше все запомнить, Иван запустил вокруг себя парочку малых дозорных, что помогали формировать в его восприятии объемную карту клиники. «О, а вот это интересно!» – мысленно воскликнул Иван, проходя через коридор, стены которого были отделаны резными, потемневшими от времени лакированными панелями из красного дерева. Его заинтересовал определенный участок стены, ничем не примечательный, если не считать того, что самой стены за деревом то и не было. Там был узкий тоннель. Нужно запомнить это место, пронеслось в Ваниной голове, и он ускорил шаг, чтобы не отстать от своей группы. Практических занятий в этот день не проводили, а в конце выдали курсантский значок «Пропуск», брошюры, анатомические атласы, труды отца-основателя, эти выданы только на время, хотя Лудильщиков с удовольствием и навсегда купил бы, окончательно расстались только когда время хорошо так за полдень перевалило. Вышел за порог клиники Иван уставший, переполненный новыми впечатлениями и нагруженный материалами, не изучить которые не может себе позволить ни один уважающий себя целитель. Вышел и сразу порталом домой. Первой по прибытии Ваню встретила Тая. Ну как встретила? Затаилась на подоконнике в коридоре и когда молодой человек проходил мимо, сиганула прямо ему на спину. По крайней мере план был таков. Подобные охоты и засады стали с некоторых пор стали частым явлением. Слегка отклонившись с траектории полета коварно-пушистого снаряда, Ваня подхватил на руки это меховое чудо. Нечестно. Немедленно отпусти меня, укушу. И вообще, тебя долго не было. Мне было так скучно. Мысленно затараторила проказница, извиваясь всем телом, впрочем, не очень-то и стремясь вырваться из объятий. Иван мысленно вздохнул. Ей бы няню найти, а то и настоящую гувернантку да учителей разных. Только где ж их взять для лисицы? Здравствуйте. У меня тут маленькая лисичка-оборотень подрастает. Не подскажете хорошего репетитора по российской словесности? Так и до нездоровых пересудов по всему Питеру недалеко. А лишнее внимание нам ни к чему. Конечно, минимум час в день с ней занимается Родион. Грамота, счет и все тому подобное. Да и сам Иван старался регулярно уделять мелкой внимание. Даже купил книгу сказок и читал ей перед сном, когда та пробиралась по вечерам к нему в комнату и устраивалась на специально подготовленной для нее подушечке, или, вообще, сворачивалась клубком у Вани под боком. Но большую часть дня эта ягоза была предоставлена самой себе. Клянчила мед и прочие лакомства у слуг и носилась по дому, словно ошалелая, что точно не способствовало правильному воспитанию. «Вы вернулись, господин?» «Да, Игнат, вели накрывать стол». Проголодался я, и, опустив таю на пол, двинулся к себе, переодеться в домашнее. Когда вошел в столовую, еда была уже сервирована. Рекомендации Игната, предоставленные тем при приеме на должность мажордома, не лгали. Весь персонал, оставшийся при доме еще от прошлого хозяина, работал теперь, вышколенный им, четко как часы. Не то, что в первые дни, когда они позволяли себе некоторые вольности при исполнении приказов нового хозяина. Тогда новоявленный граф по таковой причине чуть не уволил всех скопом. Остановила мысль: здание большое, и поддерживать в нем порядок силами одной приходящей кухарки или Родиона весьма проблематично. Решил нанять специально обученного человека, чтоб слугами командовал. Как оказалось, идея эта попала в цель. Теперь в доме образцовый порядок и благолепие. Слуги пока остались на своих местах, но вместе с тем возник следующий вопрос. Можно ли им доверять? Иван поговорил с каждым по душам, убедился, что ничего против нового хозяина те не умышляют. А как с сохранением хозяйских тайн у них будет дело обстоять? Тайн-то у Лудильщикова за душой предостаточно. Вот и находятся люди в подвешенном состоянии, то ли искать новую работу, то ли уверенно смотреть в будущее и работать дальше. Можно, конечно, заключить вассальный контракт или контракт слуги, но абы с кем таковой не заключается. После Татьяниных разъяснений о вассалите Тегерой постарался разузнать побольше о подобных системных договорах. Оказывается, что чтобы такое соглашение было по-настоящему надежным, его нужно поддерживать своей магией. Расход, конечно, небольшой, но постоянный. Можно сказать, что ты меняешь часть скорости восстановления маны на контракт. Страшно представить, что за монстр император, если может поддерживать контракты с прорвой личных вассалов, не теряя при этом в боеспособности. Кушали, как всегда, в компании с Родионом и Таей, для которой был изготовлен отдельный детский столик, за которым она питается, стараясь соблюдать приличия и делать это аккуратно, иначе никакого меда. Ворчит, конечно, но с такой тиранией смирилась, хоть злоумышляет из-за этого еще активнее. Но ничего, ей это полезно. Быстрее тот же телекинез натренирует. Родион, как всегда за ужином, отчитался о результатах работы за день. От этих отчетов у Ивана смешанные чувства. С одной стороны, его слуга показывает хорошие результаты, да что там хорошие, великолепные. А с другой, его результативность заставляет героя чувствовать себя ущербным, что ли. Ибо работоспособность Родиона просто поражает. На нем и учеба в университете, где он не только догнал, но и перегнал свой поток, и контроль слуг, и занятия стаи, личные тренировки по магии, выполнение различных поручений. В последнюю неделю Родион стал выполнять функции Ваниного секретаря. И на все это у него хватает времени, со всем он справляется, далеко обходя по личной эффективности Лудильщикова, которому, между прочим, не нужно спать. «Сегодня приходила почта, есть что-нибудь важное?» – уточнил Иван, пододвигая к себе приятно пахнущую корицей чашку свежезаваренного чая. Пришло приглашение в салон к Татьяне Вяземской. Родион поднялся из-за стола и передал на подносе красиво украшенный конверт. «Посмотрим, высокочтимому графу и наследному Бокитая, имеем честь пригласить ваше сиятельство в эту субботу». Еще в конверте был сложенный втрое лист бумаги с тремя жирными нарисованными от руки восклицательными знаками. «Не вздумай отказываться или придумывать отговорки. Ты в столице уже несколько месяцев, а живешь затворником, так и не представлен обществу. Я понимаю, что для тебя такое окружение может быть непривычно, то ты теперь граф и должен соответствовать. В общем, жду к себе в эту субботу. Начало в 6, но приходи пораньше. П.С. Не забудь про выходное платье». Отложив письмо, Иван задумался. А ведь действительно, он, разумеется, весь в делах. Дом, хозяйство, изучение артефакторики и постижение тайн химерологии. Не забыть бы сказать Родиону, чтобы купил еще и японско-русский словарь, чтобы не приходилось при каждом попавшемся непонятном иероглифе цепочку в мозгу выстраивать, переводя сначала со словарем на китайский, а оттуда на русский. Он постоянно занят, но нужно теперь помнить, что он его сиятельство, аристократ, и ему нужно будет наводить мосты в светском столичном обществе, ибо упускать возможности, которые оно может предоставить молодому аристократу, довольно глупо. Тут тебе и полезные знакомства, и потенциальные состоятельные клиенты для его будущей целительской деятельности, да и возможностью узнать последние имперские негазетные новости пренебрегать не стоит, как и иметь возможность пустить нужный слух при случае. Решено, в эту субботу он едет к Вяземским. Непонятно только, можно ли прыгнуть к месту порталом, или это мавитоны нужно подготовить экипаж, а... Иван махнул рукой. Прыгну, а там Татьяна мне, если что, скажет, чтобы я так больше не делал. Весь оставшийся вечер герой провел в мастерской артефактора. Он поставил перед собой цель – довести медицинский артефакт до ума, чтобы его хватало на несколько использований без перезарядки, пока получившийся максимум – 3, но хотелось довести этот показатель хотя бы до 5, чтоб не реагировал на малейшие царапины и имел возможность активироваться по желанию пользователя. Вообще у Ивана в настоящее время было несколько проектов. Как только в одном намечался простой, он переключался на другой, а когда возвращался по кругу к первому, оказывалось, что сложности, которые мучили его в прошлый раз, уже и не сложности вовсе. Первый проект – это артефакт укрепления. Простая бумажка, что при активации укрепляла то, на что была наклеена. Еще выбирая место под мастерскую, он постарался учесть риски. И основной опасностью, что может исходить от такой мастерской, был признан взрыв. Сначала он хотел закопаться как можно глубже в подвал, но Родион вовремя подметил, что при взрыве в ограниченном замкнутом пространстве серьезно пострадают те, кто будет находиться в мастерской, да и дому такие потрясения явно на пользу не пойдут, может при неудаче и стену расколоть. Поэтому помещение под мастерскую было выбрано в самой верхней точке дома, в мансарде. В перспективе Иван планировал поставить здесь большое зеркальное панорамное окно с видом на улицу. Второй проект – собственно целительский амулет. Сам амулет принципиально уже готов, все же не с чистого листа им занимается, а лишь доводит до ума старую версию, но постоянно всплывают недочеты и неточности в работе, появляются возможности различных улучшений, оптимизаций, сокращений затрат материалов и маны. В общем, шлифовка и доведение до ума. Третий проект находится пока в стадии разработки. Иван загорелся идеей переделать очки артефактора так, чтобы можно было достаточно подробно рассмотреть плетение творимых другими заклинаний, чтобы потом иметь возможность разобрать и повторить увиденное. Тут подвижек особо никаких не было. Так, аккуратно ковырял имеющиеся артефакторные очки, стараясь ничего в них не сломать. Ну и, конечно, Лудильщиков продолжал изучать китайские учебники по артефакторике. Недавно даже перешел к более продвинутым материалам. Старался осваивать все основательно, без пробелов. Раз уж непосредственного учителя у Ивана не было, то хотя бы от литературы он решил взять все, что только можно, и даже чуточку сверху. На следующий день, перед занятиями в клинике, заглянул к портному, вывеску которого Иван приметил на днях. Зашел, заказал построить выходное платье. Мастером оказался молодой еврей Залман. Пока с него снимали мерки, разговорились. Оказалось, портной недавно приехал покорять столицу, а до этого поколесил по Европе, набираясь опыта и мастерства. Так, слово за слово, и вот Иван уже выкладывает деньги за 3 комплекта платья, набор сорочек, белье, пару туфель, которые изготовит в кратчайшие сроки мой очень хороший знакомый, и все это с доплатой за срочность, чтоб было готово к пятнице. Вроде все заказанное действительно нужно и полезно, но после выхода на улицу Ваню посетило странное чувство, что что-то здесь не так. К четвергу Иван вошел в учебный ритм и, удостоверившись, что неплохо справляется, заглянул в столичный университет, оплатил курсы по юриспруденции, сразу после чего заглянул в букинистический магазин, закупиться обязательной и дополнительной литературой. Литература, выданная в первый день, была лишь вершинкой айсберга всего того, что полагалось знать курсанту целительских курсов. Все же под эгидой самого Федорова занимались. Имя мирового светила обязывало. В пятницу вечером, забрав у портного свой заказ, Иван почувствовал, что застоялся. Дел в его жизни выше крыши, а приключений стало как-то маловато. Понятно, что перед завтрашним мероприятием лучше никуда не срываться. Приключения, они такие, никогда не знаешь, куда они тебя заведут и когда закончатся. Но на этот случай у него есть заклинание «двойник». Недавно, тренируя этот навык, Лудильщиков подметил, что различные превращения двойнику даются гораздо легче, чем оригиналу. Скорее всего, дает о себе знать нематериальная структура. Более того, двойник смог существенно уменьшиться в размерах. Вот, К примеру, сейчас на руке героя сидела небольшая летучая мышь. Летать с помощью крыльев получалось со второго на третье, а если быть честным, совсем не получалось. Но ведь у Ивана есть заклинание полета и падающего листа, и вот с ними уже получалось вполне сносно передвигаться по воздуху, размахивая крыльями только для прикрытия. Как-то летом, чтобы переключиться от бытовых и прочих дел, Иван зашел в книжный и приобрел развлекательное чтиво «Дракула» Брэма Стокера. Книга неожиданно захватила героя и была прочитана залпом. А двойник с тех пор тренировался выглядеть как настоящий вампир, таинственные и бледные аристократы превращаться в различных животных. Вот теперь очередь и до летучей мыши дошла. Подойдя к окну, выпустил новоявленного кровососа на свободу, а сам двинул к себе в комнату читать тай-сказку и укладываться на боковую. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 320 952 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 32. Ловкость 40. Выносливость 128. Интеллект 76. Дух 65. Дополнительные характеристики. Удача 23. Восприятие 16. Харизма 10. Меткость 19. Скрытность 12, интуиция 8, навыки, открыть для просмотра, мана 3250-3250, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка, 3, вы достигли просветления, глава 2, ночной Питер был прекрасен, величественные колонны прорастали в ночное небо и теряли очертания, растворяясь в темном туманном мареве. От воды веяло прохладой, волны перешептывались, интригуя, а некоторые возмущенно бились в парапет. Неясные тени бродили по улицам и бульварам, отбрасывая шлейф мрачной таинственности. А над крышами темного города парила летучая мышь. Иван летел бесшумно, вместо эхолокации рассылал перед собой малых дозорных, внимательно рассматривая, что же происходит на улицах и в подворотнях столицы. Ночной Санкт-Петербург разительно отличался от дневного. И все же, приобретенный благодаря ночи флер загадочности, мрачности при ближайшем рассмотрении бесследно улетучивался. Вот какой-то парень пыхтит и лезет в окно. Грабитель, убийца, судя по тому, что делает он это, взбираясь по веревке, выброшенной на улицу миловидной женщиной в ночном пеньюаре, ограблением тут и не пахнет, скорее, каким-то тайным амуром. Хотя каким тайным, когда из комнаты для слуг за трепыханиями тощих ног полночного романтика с интересом наблюдает десяток глаз. Да и извозчик, что подвозил горе любовника, лишь отъехал на другую сторону улицы. А так сидит себе, косит взглядом в переулок, да ухмыляется в густую бороду. А вон там, в тени от питейного заведения, стоит парочка нарушительниц общественных устоев и христианских ценностей. Подвыпившие мужчины очень падки до продажной любви, но стоят дамы тихо и чинно, разве что время от времени поправляют подвязки чулок, высоко задирая подолы своих юбок. Хозяину кабака лишний шум возле его заведения не нужен, да и жандарму лучше лишний раз на глаза не попадаться, несмотря на оформленный по всем правилам билет. О, а вот тут случай повеселее. В небольшом закоулке за этим самым кабаком средней паршивости двое подвыпивших кого-то пинают. Двойник подлетел поближе, когда экзекуция уже закончилась, и победители спокойно направились назад, промочить пересохшие от физических усилий горло. Спикировав на пострадавшего и применив диагност, Иван констатировал серьезное сотрясение мозга. «Что ж, повезло тебе сегодня, парень». Дубль наложил на человека среднее исцеление, а тем двум амбалам кинул вслед расслабление кишечника. Не то, чтобы данная ситуация его как-то касалась, но оставлять человека умирать Ване не захотелось. Так почему бы не помочь, если есть такая возможность? Вскоре в кабаке раздались возмущенные крики, а дубль, озорно оскалившись, полетел дальше. Так и блуждал двойник от одного шебуршания в темноте к другому. Искал что-нибудь интересное и полезное для себя. Изначально он это затеял не столько от скуки, сколько для того, чтобы найти какие-нибудь хвосты, что приведут его к Аракчеевым. Иван не забыл, как на него напали. Да и сами Аракчеевы вряд ли забыли, что их люди погибли, а потом кто-то и вовсе бесследно исчез после встречи с молодым магом. А это значит, что продолжение той истории может всплыть в любой момент. И весьма вероятно, этот момент будет для Лудильщикова самым неподходящим. Что-то с этой проблемой нужно было делать. Единственное, что пришло в голову, Вот так сходу. Этих лихих дворян нужно чем-то занять, отвлечь. Чем больше у врага проблем, тем меньше у него времени и сил вредить конкретно Ивану. А вот поди ж ты, третий вылет уже заканчивается, а результатов в этом направлении никаких. Какой-то на удивление заурядный ночной город. Зато на счету Ивана уже несколько спасенных людей, пьяницы жертв грабежей, да целый сборник смешных и глупых таинственных историй. О, а еще наш герой нашел Лешку каких-то бомбистов-революционеров. По крайней мере, брошюрки с радикальными призывами и готовые адские машинки на это явно намекали. В довесок тут же располагалось и химическое оборудование. Ваня не стал разбираться и искать хозяев этого места, а решил произвести, как там правильно говорится, экспроприацию, то есть банально разграбил тут все, что только влезло в инвентарь, а что не влезло, разломал. Оставил лишь брошюрки да битый хлам. Сначала, поддавшись куркульным настроениям, думал спрятать все обретенное богатство в подвалах своего дома, но потом решил лишний раз не дразнить гусей, да и мысль самому взорваться вместе с домом как-то не грела. В итоге расположил большую часть находок на захламленном чердаке административного здания, торгово-промышленной палаты, но интересные образцы химического оборудования все же прихватил с собой. Пусть Родион изучит и скажет, смогут ли они это использовать. Собираясь уже закругляться на сегодня, Дубль заметил странного персонажа. Мужчина в глухом закрытом плаще, цилиндре, с раскрытым саквояжем в левой руке, склонился над лежащей на скамейке в переулке девушкой. Убрав что-то в свой саквояж, субъект положил на грудь девушки черную розу и поднял голову. Левый глаз его вспыхнул, отразив свет далекой луны. Походкой уставшего, убитого горем человека, мужчина побрел прочь. Послав за ним дозорного, Иван-двойник спикировал на грудь девушки и, не теряя времени, активировал диагноста. Девушка была безвозвратно мертва, более того, у нее не хватало печени, которую весьма профессионально удалили. Но не это было странно. В кровеносных сосудах вместо крови находился влажный песок, кости готовы были вот-вот раскрошиться, внутренние органы рассыпались. Даже возникало сомнение в том, что это тело вообще, когда бы то ни было, жило, ибо никаких остаточных, затухающих жизненных процессов не наблюдалось. Иван чувствовал, что девушка умерла буквально только что. Черт, она не должна была даже успеть остыть, но при этом диагностическое заклинание заявляло, что тело было лишено малейших следов жизненной силы и энергии. Очень неприятные и настораживающие мысли возникали от такого диссонанса. Попытка проследить за убийцей провалилась. Именно убийцей. Кем еще могла быть та фигура в цилиндре? Но дозорный принес сигнал, что мужчина внезапно пропал. Полетав немного по округе и никого не найдя, Иван поспешил вернуться домой, выложил химическое оборудование в подвале и пошел будить Родиона. День перед первым выездом Лудильщикова в свет пролетел во мгновение ока. Ваня почитал материалы по целительству, заглянул в труды по праву, но углубляться ни во что не захотел. Заглянул и в купленный накануне Талмуд этикет. Выход в свет. Сокращенное издание. Мда, Ваня печально вздохнул, оценивая внушающую трепет толщину сокращенного, но решительно пододвинул книгу к себе. Чтобы в ней ударить в грязь лицом, нужно было хотя бы ознакомиться с содержимым. Потом он позанимался стаей грамматикой и перекусил, послонялся по дому, в очередной раз прикидывая, где и как будет размещать и оформлять помещение под будущую частную целительскую практику. Вот, собственно, и день прошел. Осталось одеться и выйти. Повертевшись перед зеркалом и проверив, ничего ли он не напутал в своем наряде, Иван поправил орден, закрепленный на груди, открыл портал и шагнул на площадь перед роскошным домом, в котором проживали Татьяна с мужем. Впрочем, это еще не венец роскоши и тщеславия рода Вяземских. Чуть дальше по улице обитало старшее поколение этого семейства. Вот уж где дворец, так дворец. Огибая стоящие перед домом экипажи и богато украшенные самобеглые коляски, наш граф достиг широченной лестницы, опоясанной балюстрадой изящных перил. Перед ним открылись массивные входные двери, дворецкий поклонился и, молча, с нечитаемым выражением лица указал рукой в направлении распахнутых настежь дверей, ведущих в анфиладу проходных комнат. При этом Иван отчетливо уловил эмоцию осуждения, исходящую от старого слуги. Похоже, он уже умудрился нарушить какие-то правила этикета. Откуда-то изнутри здания доносились звуки негромкой музыки. Оказавшись на мгновение в одиночестве, Лудильщиков глянул на себя в большое ростовое зеркало, в очередной, наверное, десятый раз осмотрел одежду, Поправил орден святого Георгия на груди. Нет, что ни говори, а не место этому ордену на гражданской одежде, совсем не место. Он может и не стал бы его надевать в этот раз, если бы статут ордена прямо не предписывал его обязательное ношение на всех публичных мероприятиях. Секунда рефлексии прошла, и Ваня решительно двинул вперед по сверкающему зеркалами и позолотой роскошному коридору, в конце которого его ждали гостеприимно распахнутые двери. «Иван, мы уж заждались». Чита Вяземских встречает гостей у входа в просторный зал, по сравнению с которым роскошь предыдущего помещения казалась скромностью. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» — поприветствовал он хозяев вечера, обозначая поклон. Целый вечер его отрабатывал. Судя по слегка прищуренным глазам и чуть поджатым губкам Татьяны, что были ему мельком продемонстрированы, где-то он все же прокололся. «Мы рады приветствовать вас в нашем доме, ваше сиятельство», произнесла Татьяна, совершив ответный поклон, а потом чуть тише добавила: «Ваня, с твоим знанием этикета нужно срочно что-то делать. Ты уже не можешь довольствоваться тем минимумом, что вам преподавали в академии. Ты теперь граф и должен соответствовать титулу. Милая, давай хотя бы сегодня обойдемся без всей этой официальщины». Александр страдальчески закатывает глаза. «Мы же сейчас не в дворянском собрании, а здесь, у нас, на небольшом дружеском вечере для друзей и друзей друзей», явно кого-то пародируя, произнес Вяземский. «Да и не особо мне этот этикет и нужен». Иван обрадовался было, что обрел сторонника в борьбе с нудными и бесполезными правилами и нормами. «А вот это ты, друг, зря», — возразил Александр. «Я поначалу тоже возмущался и раздражался от необходимости дополнительно изучать все эти церемонии, поклоны и расшаркивания. Думал, что базовых знаний, что преподавал мне еще репетитор, нанятый отцом, будет достаточно, но куда там. Если не хочешь жить затворником либо быть посмешищем, который еще и плохо понимает, как и за что над ним подшучивают, придется во всем этом разбираться». Было видно, что Вяземский сам побывал на месте такого украшения банкета. Уж больно эмоционально он это произнес. «Зато теперь я стал неплохо ориентироваться во всех этих светских мероприятиях и даже научился использовать их на пользу себе и семье. Как скажешь, Александр». Принять решение не спорить, Иван решил съехать с раздражающей его темы. «Саша», — обращается к мужу Татьяна, — «пожалуйста, представь нашего друга гостям. Я пока здесь одна покараулю». «Хорошо, дорогая». Неспешно они с Вяземским продефилировали в направлении кучки офицеров, затянутых, как и сам хозяин вечера, в до боли знакомые Ивану мундиры воздухолетчиков. «Знакомьтесь, господа», — вклинился Вяземский в негромкие разговоры собравшихся. «Граф Иван Лудильщиков, как и все мы, побывал в небе над Маньчжурией и Порт-Артуром». Нестройная череда взаимных представлений. Лудильщиков пытается закрепить в голове связь лиц, титулов, имен и фамилий, а Вяземский уже тянет его дальше. «Простите, господа, нужно еще представить графа остальным гостям». Еще несколько дам и кавалеров, и Вяземский спешно прощается. Татьяне понадобилась его помощь. «Вроде, основным персонажем тебя представил. Дальше давай сам». И он стремительным шагом поспешил к зашивающейся с все прибывающими гостями супруге. Не успел Лудильщиков почувствовать свою оторванность и одиночество среди толпы аристократов, как к нему уже поспешила одна из дам. На вид не дальше 30, как на вкус Ивана, симпатичная, хоть и слишком эффектно. Впрочем, после того, как он отпустил свою содержанку, Ивану с каждым днем встреченные женщины стали казаться все привлекательнее и привлекательней. «Граф, как замечательно, что я первая смогла вас поймать. Пусть теперь Безухова с Наташкой не сильно кусают губы от досады». Довольно рассмеялась она, выставив на обозрение точеную белую шейку. «Так я, вроде, не велика птица. Нет во мне ничего особенного», — перенимая от собеседницы манеру разговора, протянул Иван. «Как это, нет?» Женщина в притворном возмущении всплеснула руками. «Вроде, если Иван не путает, ее Александр представил, как Едвигу Дадиани, молодой героический красавец-мужчина, купивший совсем недавно знаменитый дворец почившего московского купца первой гильдии. Сильный воздушный маг, да еще и целитель. Я ничего не забыла? Ах, да, сущую малость, вы, граф, да не просто граф, а иностранный, экзотический». Дама комично воздела изящный пальчик к потолку. «Ну и, что совсем уж сущая безделица, вы холосты. Действительно, невелика птица, да только больно уж редкая и ценная». И она заразительно улыбнулась получившемуся описанию. Да настолько заразительно, что и Лудильщиков улыбнулся вместе с ней. «Еще немного послушаю ваши дифирамбы моей экзотичности и сам возгоржусь. А в чем я не права?» Слово за слово и сам не заметил, как начал рассказывать про свое житье-бытие в запретном городе. Мужчины становятся такими хвостунами в присутствии понравившейся им женщины. Впрочем, вдвоем среди общей веселой суеты им позволили оставаться совсем недолго. К ним подлетела стайка из трех женщин, потом еще. Дамы все подходили и подходили, и Иван почувствовал себя набобом, заявившимся на выборы собственной будущей супруги. Женское столпотворение вокруг нового персонажа тесного аристократического мирка быстро привлекло внимание мужчин, от которых удрали их объекты воздыханий. Волей-неволей им пришлось перебазироваться поближе к тому кружку, который образовался возле Ивана Лудильщикова. «Про Китай вы, конечно, интересно рассказываете». Внезапно влез в щебетание Ивана с дамами один из моложавых кафтарангов. «А не поведайте нам, за что вас со службы отставили, молодой человек? Ну, грубость, что тут скажешь, но чрезмерно за границы допустимого ревнивый летун не вылез. В конце концов, граф Лудильщиков, лицо в петербургском высшем свете абсолютно новое, рано или поздно этот вопрос прозвучит. Сам оставил службу после того, как задание своего командования выполнил. Решил связать свой дальнейший путь с целительством. Как показала практика, отрывать конечности оказалось более скучным и тривиальным занятием, нежели их приращивать и восстанавливать. Да и результат трудов твоих в целительстве гораздо больше радует глаз Аттона, которым Иван дал ответ любопытствующему: можно было получить обморожение. А мы слышали, что вы не то жандармом служить изволили, не то полицейским. Полицейским. Задание моего командования заключалось в том, чтобы оказать необходимую помощь с воздуха полицейским по охране золотоносных приисков в Бодейбо, добыча золота в котором из-за разгула банд грозила в этом году вообще прекратиться. Меня вместе с моим дирижаблем приказом в полицию перевели, ибо местные чины с ситуацией разобраться были не в состоянии. Такой вот карамболь приключился. «Ой, а вы, граф, много золота добыли?» — прикинулась дурочкой одна из присутствующих. «Ну, было чуток. Пара-тройка самородков на память о дальневосточных приключениях». От этих слов от некоторых собравшихся вокруг Лудильщикова потянуло такими густыми эмоциями зависти и алчности, что Ивану чуть дурно не сделалось. Особенно сильно выделился один холеный офицер. Видимо, разгульная жизнь в столице изрядно подточила финансы молодого человека. А если судить по эмоциям, то и моральные качества серьезно пострадали. Люди, кстати, явно не поверили в заявленный объем добычи, особенно на фоне купленного Лудильщиковым дворца. Но вслух никто ничего не сказал. Постепенно любопытство собравшихся относительно нового члена их общества притухло, и дамы принялись обсуждать свои проблемы. Воспользовавшись моментом, наш герой поспешил их оставить. Совершая маневр отступления, Иван внезапно увидел входящего в зал князя Никиту Огарева. Князь Никита, похоже, был местным завсегдатаем. Он, ни секунды не колеблясь, выбрал себе группу по интересам, к которой присоединился. Иван двинулся туда же. Очень уж интересно ему было с однокашником пообщаться. Компания стояла возле огромной карты мира, висящей на стене в резной раме на манер полотна живописцев, и рассуждала о политике. «Но это же неслыханно, господа!» — заливался праведным гневом молоденький поручик, имени которого Иван не помнил. А может, тот просто подошел позднее, чем когда Ивана гостям представляли. Дойчи хотят к своим рукам Родезию прибрать, мало им на Мипской пустыне, но почему мы должны идти воевать там с лаймами за их интересы? Володя, не горячись. Пожилой мужчина с погонами каперанга, чем-то неуловимым схожий с гневливым поручиком, увещевал спокойно и внушительно. Никто никуда пока не идет. Кайзер пока только свое предложение по установлению совместного протектората над той областью выдвинул. Тем более, формально, там частное владение барона Ротца. Английского барона Ротца, — вставил свою ремарку поручик. Англичане так просто этого не спустят. Снова, как в Маньчжурии и Корее, схватиться с ними придется, а у нас и без того серьезные потери в дружине великого князя. Но согласись, сын, получилось отменно. И Маньчжурию смогли у китайцев оттягать и половину Кореи. А англичанишкам кровь пустить, милейшее ей же дело. Зато на второй половине Кореи японцы утвердились. Вот попомните мои слова, господа, наша империя еще хлебнет с ними лиха. Очень зловредная нация. Так и мы можем тогда помочь им по-соседски. Корейцы японцев испокон веков не жалуют, Так отчего бы нам не воспользоваться идеями лаймов и не поддержать местное угнетенное население? О чем там дальше рассуждали военные, Иван не услышал. Князь Огарев заметил его присутствие и подошел поприветствовать. А потом они и вовсе отошли от расшумевшихся военных. «А во!» — возгласил Огарев, пожимая руку Лудильщикова. «Георгия получил. Орел, я так понимаю, в Корее геройствовал, скорее в небе над океаном и в Китае немного. Корею только краешком зацепил. Слыхал, разбогател ты. Ну, не так, чтобы очень. Большая часть средств на дом ушла, очень уж выгодную цену за него просили, но вообще, да, кое-какие капиталы раздобыть получилось». Иван сразу уловил, что все разговоры о его геройстве только данью вежливости были. Разговор о действительно волновавшем Никиту только сейчас начинался. В ходе состоявшихся переговоров, для которых они уединились на балконе, удалось договориться о покупке родом Огаревых у Ивана китайских артефактов, которые тот якобы смог раздобыть во время закончившейся войны. А хорошие информаторы на князя работают, смогли отследить источник, откуда артефакты в магазин в Пассаже поступили. Взамен Иван просил расплатиться не деньгами, их у него пока было достаточно, а неизвестными Ивану ритуалами или просто сведениями из разряда «не токмо для всех». Почему-то интуиция нашептывала нашему герою, что таковые сведения намного более важными могут для него лично оказаться, чем даже самые навороченные ритуалы и артефакты. Вовремя закончились переговоры, не успели вновь пожать друг другу руки, знаменуя заключение соглашения, а на балкон в поисках Ивана заглянула Едвига. «Ага, граф, вот я и нашла вас. Танцы начинаются, а кавалеры куда-то разбегаться начали. Не отпущу вас больше». И в самом деле, не отпустила. Они провели вместе весь остаток вечера, пили шампанское, танцевали, болтали, делясь случаями из жизни. С Едвигой под ручку Иван и покинул сегодняшний вечер. Молодая полячка оказалась вдовой грузинского аристократа. От мужа в Петербурге дом с приличным содержанием остались. Вполне самостоятельная особа, сама выбирала себе кавалеров на вечер. А Иван просто очень даже был не прочь. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 320 952 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 32, ловкость 40, выносливость 128, интеллект 76, дух 65. Дополнительные характеристики. Удача 23, восприятие 16, харизма 10, меткость 19, скрытность 12, интуиция 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3250, 3250. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Вы достигли просветления. Глава 3. Иван шел домой. Он не стал пользоваться порталом. Хотелось пройтись вдоль Невы, дойти до Петропавловской крепости, посмотреть, как ее шпили вонзаются в небо, отчаянно синие, пронизываемые почти осязаемыми лучами нежного осеннего солнца. С этого берега зрелище должно быть просто фантастическим. Неторопливо ступая по камням английской набережной, он прислушивался, как стук его шагов сплетается в единую мелодию с шорохом невских волн. Воздух был невероятно прозрачен, как бывает только солнечным утром в начале сентября. Золотые березовые листочки трепетно заигрывали с легким ветерком, пробегающим вдоль реки, убранной в гранит. Настроение у Вани было замечательным. Рот сам растягивался до ушей в довольной улыбке, тело наполняло удивительная легкость, а ноги, нет-нет, да сбивались в танцевальный аллюр. Хотелось сорвать шляпу и запустить ее в воздух. Вот что значит провести ночь с симпатичной ему женщиной. Едвига оказалась дамой темпераментной и с очень большой фантазией. По крайней мере, игра в доктора и пациентку, которую она затеяла, Ивану пришлась по душе. А еще очень понравилось, что ее страсть нисколько не была наигранной. Полячка в самом деле занималась любовью с полной самоотдачей. Наш герой, с его постоянно работающей эмпатией, мог это утверждать со стопроцентной уверенностью. А в перерывах между баталиями страсти женщина оказалась еще и очень чуткой собеседницей и хорошей слушательницей, которой реально был интересен Иван и его переживания и волнения. Эмоции добавляло еще и то, что Лудильщиков впервые в жизни побывал в будуаре знатной дамы, поэтому в букет мажорно-романтических настроений активно пробивались ростки гордости. Спустя минут 20 неспешной прогулки эйфория потихоньку схлынула, и Лудильщиков стал больше внимания обращать на окружающих. а жизнь вокруг била ключом. Столица же, воскресенье, люди выспались, многие уже побывали в церкви и вышли на улицу по своим делам. Вот мимо Вани, идущего по пешеходному тротуару, проехала самобеглая коляска, обдав его запахом спирта. Понятно, это из первых моделей, работающих на спирту. В этом тарахтелках был один забавный нюанс. Водители и пассажиры к концу пути выходили из них не просто с соответствующим амбре, впитавшимся в волосы и одежду в процессе езды, но и подчас немного под шофе. Вот навстречу пробежал мальчишка-разносчик. Уже за спиной Иван услышал его пронзительный голосок. «Покупайте! Покупайте листок от русского инвалида. Единственная газета под прямым патронажем великого князя Александра. Сегодня в номере. Немецкий кайзер объявил о намерении установить протекторат над Намибией. Англичане против. Первый в столице атлетический комплекс. Наш непревзойденный силач Иван Поддубный обещает поднять физические характеристики любого прилежного к его наставлениям господина до второго барьера. Покупайте листок от русского инвалида». Голос разносчика затерялся вдали. А у Вани появился повод призадуматься, а ведь идея может оказаться полезной. Атлетический комплекс, что, если попробовать? Безусловно, сначала нужно посетить сие заведение, все выспросить, все выяснить, искупаться в царящих там эмоциях. А что нужно для реализации новой задумки? Правильно, только свободного времени. А где ее взять? Но на другой чаше весов, пусть гипотетическая, но все же возможность поднять показатель силы. Следующего мальчугана со стопкой свежей прессы он выискивал глазами уже целенаправленно. Иван уже почти к дому подходил, когда рядом с ним дорожное происшествие случилось. Очередная самобеглая коляска, которых на улицах все больше появлялось, мимо только что остановившейся кареты проезжала. Кучер как раз со своего места слез и дверцу, чтобы хозяева из нее вышли, открыть намеревался. И тут в двигателе у самоходного экипажа что-то грохнуло неожиданно. Лошади с перепугу то сначала в сторону было шарахнулись, едва карету на бок не уронив, а потом и вовсе практически с места в карьер рванули. Из салона кареты испуганные женские вопли и детский рев послышались. Благо, именно в этот момент лудильщиков почти вплотную к экипажу оказался, паникующие животные еще не успели до конца скорости набрать. Ни секунды не раздумывая, кинулся, повис на постромках, прилагая все свои уже немалые силы в попытке не допустить непоправимого. Инерция движения пары лошадей и тяжелой конструкции, прикрепленной к ним, снесла Ивана с ног, протащила несколько шагов по булыжной мостовой. Костюм, похоже, только на тряпке останется выбросить. Но, самое главное, пассажиры кареты остались живы. Лошади замерли на месте, нервно храпя и косясь глазами на остановившего их человека. Тут и кучер до кареты добежал, распахнул настежь дверцу, выпуская оттуда молодую даму экзотической наружности, крепко вцепившуюся в руку своей дочурки. Девчонка еще всхлипывала, но вокруг уже поглядывала с интересом, а у кое-как приводящего свою одежду в порядок графа Лудильщикова перед глазами надпись от системы возникла. Сила плюс один. А как, не зря, значит, героический поступок совершал. Пока народ приходил в себя, Иван убедился, что все живы-здоровы, коротко поклонился дамам и быстро двинулся к дому. Домой молодой граф заходил, уже перекраивая в уме распорядок своей жизни. Понятно, работа над артефактами и учеба, но нужно выделить немного времени на атлетические тренировки, благо до летнего сада, где возвели атлетический комплекс, можно порталом прыгнуть, да идти от дома тут всего 15 минут. А, самое главное, надо обязательно выделить время для встреч с красавицей Едвигой. Женщина прямо дала понять, что не против и впредь поддерживать с ним подобного рода отношения. От одной мысли о прекрасной полячке по телу Ивана прошла сладкая истома. Вот только реакция домашних несколько охладила пыл новоиспеченного Дон Жуана. Сначала Родион сказал, что они его разыскивали. Та я так разволновалась, когда Ваня не вернулся ночью домой, что ему, Родиону, пришлось даже к Вяземским сходить с вопросом, куда запропал их граф. Та я же, обнюхав героя по прибытии, отошла и, свернувшись клубочком, категорически отказалась от общения. Даже безотказно действовавший ранее горшочек с медом не привел зверушку в благое расположение духа. Нет, мед она, лисица такая, съела, но отношения не переменила. И долго бы Иван извивался ужом, пытаясь придумать способ помириться с переволновавшимся за него ребенком, как вдруг на пороге их дома нарисовались нежданные визитеры. Принимать в таком душевном раздрае никого не хотелось, но пришлось. Господа отрекомендовались из полиции и заявили, что у них важное, неотложное дело к участковому приставу в отставке графу Ивану Лудильщикову. Игнат сопроводил двух господ в форменных полицейских мундирах в малую гостиную, в которой их уже ожидал наш герой. Небольшое помещение с креслами и низенький столик, не предусматривающий приемов пищи за ним, немного выбивались из общего пышного оформления помещения. Большую часть мебели предыдущие хозяева вывезли в неизвестном направлении, а Иван подбирал новую на свой вкус. В комнату вошли двое, оба полицейские в чинах и отнюдь не рядового состава. Две и три звездочки на погонах заявляли о том, что их носители являются соответственно губернским и коллежским секретарями, или, если переводить в привычные для Лудильщикова армейские обозначения, поручик и штабс-капитан. Уважили господа полицейские, равных по чину прислали, прошли представления, поклоны и прочие соблюдения формальностей. Итак, господа, чем могу быть вам полезен? Иван хозяин, ему первому и беседу начинать. Господин граф, мы к вам по служебной надобности. Начал тот, что младше чином и возрастом, слегка за 30, высокий, с военной выправкой, представившийся ранее губернским секретарем Шепелевым Владимиром Сергеевичем. Беда у нас, Иван Федорович. В городе за последние полгода совершена серия убийств. Убийств безжалостных и необъяснимых. У жертв филигранно удалена печень и убитые мумифицированы. А как, мы не знаем. И вот теперь обходим людей знающих, что могут хоть намек кинуть, что за способности или ритуалы использовались. Губернский достал папку с фотографиями мест преступления и тел жертв и, покосившись на своего напарника, передал ее Ивану, комментируя каждый разворот. Вот жертвы, которых уже насчитывается 11. Все были молодыми незамужними девушками. Есть подозрения на применение магии, запрещенной на территории империи, но возможны да что угодно. Это все очень огорчительно, и я, кажется, догадываюсь, почему вы пришли ко мне, медленно протянул Иван, рассматривающий материалы. Их буквально всунули ему в руки, когда собеседник наконец сделал паузу. Про себя же Лудильщиков судорожно прикидывал, как лучше продолжить разговор, и соотносил даты преступлений со своим возвращением с войны и пребыванием в столице. По идее, преступления начались раньше, чем он приехал в Питер, но уже после того, как вернулся с фронта. Нехорошо, в подобных вопросах всегда нужно быть настороже. Да еще и материалы по последней жертве вызвали эмоциональный всплеск, на который, в свою очередь, явно отреагировал коллежский секретарь, что все время разговора пристально следил за нашим героем. «Вам нужны мои показания, где я был в тот или иной день последних месяцев?» «Нет, нет, граф, что вы?» Вскинул руки в примирительном жесте молодой полицейский. «Не подумайте, чего дурного. Мы и в мыслях не имели вас обвинять, а только подозревать», продолжил про себя Ваня, «хоть и вынуждены сейчас отрабатывать любые версии. К вам мы пришли, так как получили информацию о ваших профессиональных целительских навыках. Наши специалисты, что работали с телами, к сожалению, не нашли ничего, за что можно зацепиться в расследовании. Вот мы и подумали, может, коллега, хоть и в отставке, согласится помочь, хотя показания о вашем местонахождении на даты последних 7 происшествий не помешают. Коротко, где находились и с кем?» Впервые с момента приветствия в помещении раздался хриплый голос второго полицейского Жихарева Глеба Георгиевича. Простая формальность, необходима чисто для отчетности, и он доверительно улыбнулся, хотя искренности в этой улыбке Иван не почувствовал ни грош, только ледяной расчет и напряжение хищника, готового в любой момент ринуться в бой. Понятно, Иван не стал спорить и возмущаться, все равно подобное поведение ничем не поможет и только усугубит подозрения, что явно имеются по отношению к его персоне, и поспешил сменить тему. А теперь, собственно, по вашему вопросу, Владимир Сергеевич, я, конечно, могу лечить, навыки позволяют, но вряд ли обладаю необходимой квалификацией, чтобы найти то, что не заметили профессионалы, работающие в сыскной части. Не стоит волноваться по этому поводу, ваше сиятельство. Губернский секретарь был сама любезность. Мы все прекрасно понимаем. Просто у тел жертв убийцы произошли слишком сильные изменения физического и энергетического плана, поэтому все традиционные методы оказались бесполезны. И теперь нам остается надеяться на нестандартные подходы и свежий взгляд. Может быть, вы заметили на снимках что-то странное, или в описании, составленном патологоанатомом, что-то бросится в глаза. Если ничего не увидите, ничего страшного. Но если получится, вы сможете помочь в поимке преступника, и тем самым спасете жизни нескольким невинным молодым девицам. Ведь предпосылок к тому, что преступник собирается останавливаться, нет. Более того, частота нападений только возрастает. Что же, делать нечего. Иван вдохнул про себя и снова вернулся к разглядыванию фотографий и сопроводительных записок к ним, делая это под комментарии и уточнения, которыми активно сыпал Владимир Сергеевич. Почему разглядывал, а не изучал? Да потому что 3 из 5 медицинских терминов, что были написаны, были Лудильщикову непонятны, а в 4-м он не был до конца уверен. Мало ли, может, в данном контексте и с вот этими уточнениями смысл термина существенно меняется, так что гарантированно он понимал предлоги до союза и через 20 минут окончательно потерялся. «Простите, господа, я старался, но, даже если и сталкивался с чем-то схожим в своей практике, то по вот этим бумагам», Иван приподнял папку с материалами, «я ничего предположить не могу, не видя тел, оценить, что за действия были проведены над жертвами, и какие результаты, соответственно, в результате этих действий достигнуты, не представляется для меня возможным». Герой старательно изображал из себя двоечника на экзамене, стремящегося за умными и длинными фразами скрыть свою полную некомпетентность в заданном вопросе. «Не беспокойтесь, Иван Федорович, вы сможете подойти к нам в любое удобное для вас время. В течение следующих 3 дней», уточнил слова коллеги Жихарев. «Да, Глеб Георгиевич прав. В любое удобное время в течение следующих 3 дней вы можете подойти к нам и осмотреть тело последней жертвы, а также наш патологоанатом ответит на все вопросы, которые могли у вас возникнуть после прочтения данных материалов», Владимир Сергеевич указал на папку с материалами. «Заодно и передадите их ему, а сейчас оставьте их, пожалуйста, у себя, может, на вас снизойдет озарение. Премного благодарны за уделенное вами время». Как не хотел Иван отвертеться от посещения сыскной части, не отказав при этом напрямую, ничего не получилось. Губернский секретарь тут же развенчивал все его сомнения, обещал оказать полную поддержку в связи с возможными затруднениями и неудобствами, что могут возникнуть в связи с посещением морга при полицейском департаменте. Пришлось соглашаться. Условились на завтрашнее утро. Проводив гостей до входа, Лудильщиков выдохнул и устало прислонился к стене. Вымотался так, будто настоящий бой провел. И даже не скажешь, кто на него большее воздействие оказал. Младший полицейский, вывернуться из словесных кружев которого у Вани так и не получилось, или старший, что за все время, короткий взгляд на часы, за целый час общения произнес не больше 10 фраз вместе с приветствием. И слава богу, что у него есть второй поток сознания, который четко следил только за тем, что говорил он сам. 3 раза, 3. Ему приходилось затыкать себя чуть ли не на полуслове, благо избранный стиль общения позволял органично вплетать в речь подобные паузы, чтобы не проболтаться и не показать, что он уже знаком с состоянием одной из жертв, хотя Жихарев, похоже, что-то все равно учуял. Тогда точно станется с полицейских главным подозреваемым назначить иностранного графа, и никто в его россказни о таинственном типе в старомодном цилиндре и вслушиваться не будет. А в случае судебного разбирательства и графский титул не спасет, слишком уж резонансные преступления получаются. Государь первым отдаст приказ взять Ивана под стражу. Ага, как к бывшему коллеге они пришли консультироваться. Может, конечно, и так, вот только эмоции явно показывали, что эти господа не удивились бы, если бы им прямо тут с ним в бой вступить пришлось бы. Более того, они были к этому готовы. «Родион, я тут объявление в газете обнаружил. Неприятное послевкусие от беседы с полицейскими непременно следовало чем-то заесть, фигурально выражаясь, конечно. Курсы атлетической гимнастики, разработанные самим Иваном Поддубным, на которых обещают оперативно поднять физические характеристики до 2-го предела. Тебе интересно? В настоящее время у меня нет места в рабочем графике на эти тренировки. В пятницу на занятиях я слышал, как о занятии в атлетическом комплексе Поддубного отзывался один из сокурсников. Без задранной за 2-й барьер выносливости эти тренировки отнимают день. Точнее, сами занятия длятся 3-4 часа, а остальное приходится на восстановление опорно-двигательной функции и общую регенерацию организма. Так что, если только вы не планируете пересмотреть наши планы, то я воздержусь от их посещения», — открестился подчиненный от замечательной возможности обменять деньги и время на очки характеристик. «Ну, с этим понятно. Почти не имея собственных стремлений, бывший каторжанин с успехом заменял их прямыми приказами своего хозяина. Пока хозяин не отдал соответствующего приказа, атлетический зал для Родиона, как бы, не существует в его распорядке жизни в принципе. Почти все время там зарезервировано на учебу, раскачку характеристик, необходимых для магии и выполнения оперативных поручений. Другое дело, если такой приказ будет отдан, тогда и время сразу появится. Но лудильщиков пока власть проявлять не спешил. Сначала сам сходит, примерится к тому, что там да как, а каков результат. Характеристики свои сокурсник поднять смог, уточнил Иван. За два занятия поднял по единице в выносливости и в силе. Тогда я сейчас один туда схожу, на разведку. Не теряйте меня, вернусь вечером. И порталом в два шага перенесся в ближайшие к искомому комплексу место из тех, что было в его памяти. «Приветствуем вас в атлетическом комплексе Поддубного. Чего желаете?» Встретил его на входе метрдотель, или как тут должность человека руководящего в приемной называется. «Сегодня узнал о вашем заведении. Пришел узнать, как тут поставлен процесс, и, если понравится, записаться на занятия», — обрисовал свои потребности лудильщиков. «Сей момент», — поклонился мужчина и подал знак в сторону. Буквально через несколько секунд подошел молодой, подтянутый и широкоплечий парень. «Это Арсений, он проведет вам обзорную экскурсию и сможет ответить на большинство вопросов. Если по окончанию экскурсии вопросы у вас останутся, прошу задать их мне, я с радостью на них отвечу, и идеальный поклон в конце речи. Прошу следовать за мной», — подал голос Арсений, и мы двинулись на обход по атлетическому комплексу. Здание и в самом деле было совершенно новым и весьма продуманным. Четыре основные зоны: сила, ловкость, выносливость и рекреационная. В первых трех, в соответствии с названием, располагались снаряды, тренажеры и пространство для выполнения различных упражнений и прочее, способствующие повышению соответствующей характеристики. В рекреационной располагались ресторация для приема пищи и зелий до, после и во время тренировок, несколько парных, бани и даже, как поделился практически шепотом сопровождающий, массажный салон, в котором за отдельную плату ваше тело разомнут и восстановит после тяжелых нагрузок экзотические красавицы, у которых даже специальный класс-массажист имеется. В отдельном строении располагался бассейн, неглубокий, но разделенный на пару десятков дорожек для отработки упражнений в толще воды. А еще тут был небольшой ритуальный зал и киоск, в котором продавалось все необходимое, начиная от гимнастических костюмов и плавательных шапочек и заканчивая зельями для тренировок. Сразу стало понятно, над комплексом поработали настоящие профессионалы, настолько все было продумано и учтено. Сам Иван, реши он самостоятельно довести характеристики до максимума, даже не подумал бы и о половине того, что входит в полный план упражнений и мероприятий, к повышению характеристик приводящий. Кстати, существовал и отдельный женский зал, но даже вход и подъезд к нему располагался с другой стороны комплекса, так что Ивану об этом рассказали только в качестве общей информации. Быть может, он изъявит желание оплатить абонемент для дамы сердца, очень модный сейчас подарок среди молодых состоятельных господ. «Впечатляет», — похвалил Иван показанное ему и поинтересовался: «и в какую сумму обойдется доведение характеристики силы с 33 до второго предела?»